Глава 11. «Босс, поражаюсь вам!» Вдруг заговорил пироманьяк, что открывал награды. Их было целых 210. Они падали практически с каждого второго, благодаря чему Сергей обзавелся системным пистолетом, комплектом брони и браслетом вакцины второго уровня. Из навыков он получил глаза ястреба, что улучшает его зрение и магию молнии. Единственное очко навыков он не потратил, сохранив на более полезный навык. Остальные 8 книг навыков решил распределить среди своих бойцов, как и снаряжение. «Я помню тот день, когда все началось. Это был сущий ад, а сейчас мы спасли 100% людей. Никого не покусали и не убили», — вдруг заговорил Даниэль. «Знание – сила, и не забывай, что это испытание. Возможно, нас здесь нет, и это все не настоящее», – отмахнулся мужчина, что уплетал чай с бутербродами. «Возможно, вы и правы. Но сделали вы все очень круто. Я до сих пор не понимаю, как вы смогли убедить столько народу», – улыбнулся молодой маг. «Сергей, мы закончили», – раздался голос Геннадия, а вскоре показался и сам парень. «Отлично. Передохни, попей чаю с шоколадками. Еще есть время», — сказал Сергей и, похлопав парня по плечу, указал на стол. Когда все 4 этажа оказались убраны, а люди организованы, босс начал планировать покорение остальных этажей, а также думать, как быстро поднять до 5 уровня всех своих главных бойцов, после чего дожидаться очередной задницы. Сергей не верил, что все закончится обычными зомби. «Светлана Васильевна, прошу», — улыбнулся Сергей и указал женщине в возрасте на баррикаду. «Надо просто кричать?» — спросила переживающая Светлана. Она была плотной, морщинистой и имела короткую прическу, а еще ее знали и ненавидели многие из работников компании. «Да», — кивнул мужчина. «Хорошо». Женщина собралась с духом и, набрав полную грудь воздуха, заорала. «Вы просрочили отчеты! Всех лишу премии!» Женщина обладала навыком «Крик Банши», но лишь 1 уровня. Люди предварительно закрыли уши, дабы их не дезориентировало звуковой атакой. Сила крика была такова, будто орали в рупор, причем современный, с усилителем. Вскоре послышалось рычание и топот. «Светлана Васильевна, вы великолепны!» Хлопая в ладоши, заявил Сергей и приказал людям занимать позиции. Зомби прибывали небольшими группами по 4-5 особей, но из-за неудобного оружия и баррикад люди не успевали их убивать, потому вскоре собралась целая толпа. «Только не подожги тут все», — посмотрев на пироманьяка, сказал босс, вспоминая их первые дни в Париже. Тогда-то Даниэль заслужил свое прозвище. Маг показал, почему он считается самым лучшим магом огня убежища. Струи пламени вырвались из посоха, накрывая полсотни оживших мертвецов, а баррикада даже почти не подожглась. «А теперь разбираем баррикаду и добиваем мелочь», — приказал Сергей. Вскоре отряд, уничтожив всех врагов на лестничном пролете и потушив все пожары, оказался на 19 этаже. «Кошмар!» — вырвалось у Гены. Но не только это. Через пару мгновений его стошнило. На этом этаже ранее произошла жестокая бойня. Людей пожирали живьем. Кровь и куски плоти были повсюду, как и обглоданные тела. Не всем повезло успеть превратиться в зомби. А тем, кому повезло, спешили к людям. «Ну вот, ценную провизию извел попусту», — проворчал Сергей. Ни он, ни пироманьяк даже не поморщились, ибо привыкли к подобным зрелищам. Но это они, на остальных же было больно смотреть. «А вот и гости. Ген, он твой, не ссы». «Да», — неуверенно ответил парень в комплекте брони с мечом и браслетом вакцин. «Арррр!» — прорычал зомби и открыл пасть, из которой показался недожеванный глаз. Тот пристально смотрел на человека. «Твою ж!» — воскликнул парень и отскочил в ужасе. «Я бы на твоем месте поторопился», — ухмыльнулся Сергей, наблюдая за 3 зомби, что пришли на крик. «И вы что, не поможете мне?» Не сводя взгляда с зомби, прокричал парень. «Не, тебе нужен пятый уровень. Вперед из песни. Ну, а если покусают, то не бойся. Зомби не станешь», — ответил босс. «От этого не легче», — воскликнул Гена, представляя, как в его шею впиваются зубы. «Арррр!» — прорычал зомби и проглотил глаз. «Черт с тобой! Сдохни!» Парень решился и рубанул мечом. Только вот вложил слишком мало силы, и оружие застряло в черепе зомби, а тот, как назло, не умер. «Ребята, они на вас!» Посмотрев на зверолюдей, сказал босс, и двое человека-волков и один человека-медведь с битами в руках кинулись на мертвецов и молотили их до повторной и окончательной смерти. Геннадию же никто так и не помог, но он как-то умудрился справиться. Пройдясь по всему этажу и на всякий случай пробив черепа всем, даже самым мертвым трупам, позвали людей сверху, дабы те установили баррикады и убрали тела. Но звали самых голодных, тех, кто не успел поесть, а то зря перевели бы еду своими рвотными рефлексами. Когда укрепление завершили, Светлана Васильевна вновь показала класс по приманиванию зомби. На этот раз битва была долгая, а баррикаду чуть не прорвали. А все потому, что Сергей запретил пироманьяку тратить манну. Сейчас молодой маг проходил релакс-процедурам. Одна красивая бухгалтерша делала ему расслабляющий массаж. Родниковой воды и еды из убежища не было, потому только так. Озабоченный парень, конечно, хотел бы большего, но на это девушка не согласилась. Зомби едва хватило, чтобы Гена и два зверочеловека добрались до пятого уровня. Их было меньше, чем планировал Сергей, и спустившись на 18-й этаж, босс понял, почему. Были выжившие. Они забаррикадировались в столовой и как-то держались все это время. Если бы не появился отряд Сергея, оборону выживших, скорее всего, прорвали бы в течение пары часов. Далее все по отработанной схеме. Баррикада, Светлана Васильевна, зачистка этажа. В итоге к 11 этажу люди получили 500 наград, нашли еще 36 выживших и увеличили отряд Сергея до 11 человек 5 уровня, включая его самого. Также позаботились и о вспомогательном персонале, ведь у них были оружейник и врач. Открыв 5 сотен, 512 наград, отряд получил 111 единиц оружия первого, 55 второго и 1 третьего уровня, 82 элемента брони первого и 22 второго, 100 единиц снаряжения, медикаменты, еда, бижутерия, прочее, первого и 36 второго, 17 книг навыков обычного ранга. Но, к сожалению, Н у них не было, потому 88 наград оказались пустыми, да и с редкостями не везло. Но люди стали увереннее, все же оружие у них было в достатке. Сергей же получил меч третьего уровня, теперь у него было два оружия третьего уровня. Пока воины сражались, гражданские производили стрелы и патроны. Как сказал Сергей, было бы грехом не воспользоваться их манной, пока те бездельничают. Основной лагерь разбили на 20 этаже и поставили часовых. После столь бешеного марафона по зачистке этажей все очень устали и нуждались во сне. Пылало пламя, взрывались огненные шары, ревел рой ракет. Сотни чудищ умирали страшной смертью, лились реки крови, и среди этого хаоса орудовали две красные фигуры, что своими костяными клинками расчленяли монстров на множество частей. «Охренеть-то, Мочилово! Недаром это сильнейшие бойцы нашего убежища!» — прокомментировал один из солдат. В столовой на большом экране показывали, как босс с отрядом проходит испытания. Правда, не в реальном времени, а с задержкой в 2 часа. Все же монтажникам и Аннет нужно было убедиться, что люди не увидят того, что не должны. К примеру, обнаженных сестер Ригер, что остались без брони. «Я слышал, босс плакал кровавыми слезами, когда строили того робота. Говорят, он стоит столько, что можно целый город месяц кормить». — добавил другой солдат. «Наш новый вождь — воин! Великий воин!» — кричал старейшина племени крылатых людей, что с восхищением смотрели на величайшую битву, какую они даже представить не могли. «Нам обещали силу, и я верю, что он сможет ее дать, ведь вы сами своими собственными глазами видите это. Он сильнее, чем кто бы то ни было!» Все 500 шоргу, людей и птиц, что мечтали стать воинами, ревели от восторга и предвкушения. Недавно все они прошли инициализацию в системе и даже получили некоторое количество наград, но так как они не Гэри, их награды не подходят людям, и их оставили птицам. Там они нашли невероятные вещи — луки. Как оказалось, шоргу были лучниками. «Что думаешь, отец?» — спросил синекожий молодой воин, сидящий на удобном диване. «Если у них есть сотня таких воинов, то наш новый лорд может возвысить свой народ до уровня великих народов», — ответил еще более высокий воин с седой бородой. «Зачем таким могучим воинам настолько жалкие рабы, как мы?» «Кто знает, но ты сам был на их планете». Переведя взгляд сына на экран телевизора, мужчина продолжил мысль. «Мы прошли инициализацию и даже получили награды нашего народа, как наши предки во время Великого Исхода». «Думаешь, лорду нужны наши награды?» «Скорее всего». Мужчина посмотрел на сына и кивнул. «Петя, ты чего?» Слюной подавился. В доме Петра, бывшего командира отряда наемников, на большой кровати лежали хозяин дома и Светла, повелительница животных. Естественно, обнаженные. Они лежали в кровати и смотрели по телевизору второй этап испытания. «Осторожнее будь, слюнявчик», — улыбнулась девушка и поцеловала своего будущего мужа. «Да просто... Он связал девушку, используя ее блузку и юбку, и усадил почти голую на унитаз», — криво улыбнулся парень. «Ну, неэтично, да, но...» — пробормотала девушка, пытаясь придумать оправдание для босса. «Да нет, я не про это. Просто первое, о чем я подумал, это что было бы логичнее просто всех убить? Тогда они не превратились бы в зомби, а он решил всех связать, а потом поубивать всех зомби и поднять уровни». Воскликнул удивленный мужчина. «Убить? Не знала, что ты такой кровожадный», — пробормотала она и укусила Петра за ушко. «От змеюга нашего босса пытается соблазнить. Тварь какая!» Энн с компанией сидели у нее дома и наблюдали, как одна уверенная в своей красоте молодая девушка пробирается в кабинет, где на ночь обосновался Сергей. «Ха-ха-ха! Получил отворот-поворот!» — рассмеялась Екатерина. «Ой, да вы посмотрите, она к Даниэлю пошла!» — воскликнула Энн. «От шлюха!» — возмутилась Зоя. Даже ее пантера рыкнула. «Вот кобель, он только рад!» — ахнула Катя. «Не, но делать это в туалете, где недавно убивали зомби...» — ворчала Энн, а потом сцена оборвалась и начали показывать другую пару испытуемых. «Эй, верните обратно!» Утро началось с громкого стука в дверь. Сергей ее закрыл, чтобы никто больше не побеспокоил его сон. «Что там?» — спросил босс, открыв дверь. В кабинете не было окна, как и во всем здании, потому тот не знал, какой сейчас час. «С 11-го этажа сообщили, что появились новые виды зомби, здоровенный такой и шустрый, когтистый. Охрана едва справилась с ними, но есть раненые», — поведал встревоженный Гена. «Так быстро». Сергей задумался и хотел было мысленно поругать себя за то, что не зачистил пару дополнительных этажей, но передумал. «Ладно, собирай людей. Похоже, начинается самое веселье». В планах мужчины было подготовить больше людей, а также найти себе нормальный навык. Потому после небольшой реорганизации и пополнения охраны 23-го этажа Сергей принялся зачищать 10-й. Тактика претерпела некоторые изменения. Теперь было два слоя баррикад, ибо, по предположению босса, та порнография из рабочих столов и офисной техники не выстоит перед громилой, а ловкачи с легкостью переберутся через нее. Вскоре раздался крик Светланы Васильевны, и началась битва. Первая волна состояла из обычных зомби, но среди них иногда попадались второуровневые. Первую волну отражали с помощью мечей, а когда появились громилы, в тех полетели стрелы и пули. Сергей лично помогал косоруким убивать мутантов из своего пистолета. Оборону так и не прорвали, но защитникам пришлось использовать две взрывные стрелы. Зверолюди орудовали мечами и самодельными щитами, сделанными из столов. Они неплохо защищали от когтей мутантов, а вот от удара громилы те сразу превращались в хлам. Люди поначалу боялись мутантов, но, видя, как Сергей, играючи с ними, расправлялся, набрались смелости. Оружие второго уровня плохо работает на громилах, но если нападающих два и более, то медленный здоровяк становится беспомощным. Ловкачей же прижимали щитами и закалывали, в случае чего босс мог помочь огнем из своего пистолета. Сергей целый час вбивал в головы своих бойцов тактику сражения с такими зомби. За 10-м зачистили и 9-й, после чего команда сделала перекур, во время которого открыли награды, и Сергею повезло. Он получил каменную кожу, что сразу улучшил до 2-го уровня. Босс стал выше и крупнее, а кожа покрылась сантиметровым слоем бледно-серого камня, что не сковывал движения. Вместе с этим увеличилась сила и живучесть на 40% и 50%, но усиление работало лишь когда навык активен. Далее отряд вихрем пронесся по этажам, добравшись до 1-го. Люди повстречали и истеричку, и второуровневого громилу, и даже в засаду ловкачей попали. К сожалению, один зверочеловек был серьезно ранен, другой убит. Но даже так отряд пятиуровневых вырос до 33 человек. Пироманьяк сработался с Геной, что был магом ветра, и выкашивал врагов целыми пачками, пуская по лестничному пролету ураганное пламя. Правда, потом приходилось тушить пожары, потому как противопожарная система не работала. На 3-м этаже в комнате охраны нашлось 5 человек, что укрылись там. Все 5 присоединились к армии освобождения. 2 охранника, боевая на вид девушка и 2 старика. Причем именно последние подняли уровень, убив по одному и более зомби. «Босс, что это?» – спросил пироманьяк, указывая на стену из плоти, что была сразу за дверью, ведущей на предполагаемую улицу. Возможно, живот огромного монстра, что сожрал это здание. Ну или задница, и мы его запор. Усмехнулся Сергей и решил не трогать эту плоть. Кто знает, вдруг мышцы монстра сократятся, и он сдавит здание. Также он помнил сообщение системы, что здание нельзя покинуть. Видимо, это и есть причина. Люди были напуганы. Они верили, что смогут выбраться, а оказалось, что они все еще в ловушке. Но времени на отчаяние и грусть им не дали. Сергей велел завалить подвал. Уж очень ему не понравилась 4-метровая металлическая дверь на нижние уровни. Далее было проще. Оставив минимум охраны на 1-м этаже, люди двинулись вверх, дабы полностью очистить здание от зомби и прочей дряни. Что-что, а в его наличии босс не сомневался, и чем раньше он это сделает, тем меньше шансов, что дрянь разовьется достаточно сильно, чтобы всех убить. После реорганизации и открытия наград хорошо вооруженная банда нацелилась на 24-й этаж. Только вот он был почти пуст. Многие зомби ушли либо на нижний этаж, где их убили люди, либо наверх. Люди пополнили запасы патронов и огнестрельного оружия, разграбив комнату охраны, что была открыта, а также забрали всю провизию из столовой. На 25-м отряд наткнулся на 6 громил и истеричку. К сожалению, тощая тварь пряталась за спинами громилы, и Сергей не успел вовремя среагировать и пристрелить ее, из-за чего половину отряда контузило. У кого-то полопались барабанные перепонки и пошла кровь. В замкнутом пространстве крик был очень эффективен.